старта. Денис кивнул, не отводя взгляда от обзорного экрана. От пристыкованного перед ними собрата только что отошли захваты. Пару секунд спустя такшип пыхнул маневровыми и довольно резво отскочил от носителя. Отплыв по инерции на полсотни метров, он задействовал главный двигатель, выбросивший настолько яркий факел, что комп даже притушил изображение. Ну вот. Скоро стартуют и они. Так и есть. Снаружи лязгнули, отходя захваты, и почти сразу голос Вики скомандовал. 1-4, старт! Денис слегка приподнял левую руку с зажатым сектором газа. Маневровые двигатели на концах крыльев крутанулись соплами вниз, отбрасывая его от авера на положенное расстояние. Стюарт забормотал по внутренней связи. «Дэн, 10-секундный импульс на трейс мощности. Вывожу маркер». На экране, огибая застывший жилой модуль авера, возникла пологая дуга траектории. Халява автоматического управления в бою, увы, недопустима. Сколько несовершенствуй программы, но человеческая непредсказуемость гораздо надежнее любого генератора случайных чисел. Отработав положенные 10 секунд, смолк двигатель, и только редкие, едва заметные толчки маневренных показывали, что они все-таки движутся. В космосе, если ты летишь по прямой, невозможно заметить движение. По крайней мере, пока не начнет сказываться доплеровское смещение световых волн. Но до таких скоростей еще никто никогда не разгонялся. Смешно. Человек добрался до звезд, так и не освоив околосветовых скоростей. Рекорд был поставлен лет 300 назад. Тогда разогнались почти до 1/100 скорости света. Естественно, не на серийном корабле, как читал Денис, а по сути на большой цистерне сжиженного водорода, которая, разогнавшись, так и канула в вечность. Рабочего тела на торможение в ней уже не оставалось. И с тех пор почти никаких подвижек. Зачем торопиться, если виртуальный тоннель снял любые ограничения в расстояниях? Они огибали спутник Элеона. Каменистый шар чуть крупнее земной луны. Он выполнил свою роль щита. По данным постов наблюдения, на поверхности спутника флот аспайров уже почти вошел в зону действенного огня. Через 2 часа флоты окажутся в каких-то 50 тысячах километров друг от друга, уже не прикрытые ничем. И за эти 2 часа тактические корабли должны были занять свои позиции в ордере. «Тяга 100 до отмены». «Принял». Денис передвинул сектор тяги до первого ограничителя и шумно выдохнул, прижатый к спинке ложемента полновесными 6 гравами. Это надолго. На радаре он видел, как от зеленой отметки авера один за другим отделяются близнецы его кораблика. Отделяются и тут же начинают разгон, за каждую минуту увеличивая скорость на 3,5 километра в секунду. «Стоп!» Денис, натужно работая легкими, прохрипел. «Стю, сколько продлится ускорение?» 20 минут». «Мы же обогнем спутник раньше остальных», — вместо Стюарта ответил командир. «И что?» «На нас сконцентрирует весь огонь». «Так маневрируй, пилот». «Черт!» Денис быстро прогнал пару несложных расчетов. «Так и есть. Штурмовая группа будет одиноко маячить в прицелах врага без малого 4,5 минуты. Печально, хоть и разумно. Разумно поставить под удар не драгоценные тяжелые корабли, а дешевую мелочь. Что об этом думают экипажи мелочи, спросить, как всегда, забыли». «Получаем данные». Флагман с самого начала следил за противником сенсорами на противоположной стороне спутника. А теперь, видимо, отцы-командиры сочли возможным поделиться кусочком информации с ударной группой. Фиолетовый шар спутника стал слегка прозрачным, и за ним замерцали обведенные красной рамкой очертания Ордера Аспайров. Еще совсем маленькие очертания, буквально пару градусов, но до них около 210 тысяч километров. Значит, они еще в походном строю, иначе как объяснить растянутый на 1000 километров Ордер? Неужели маневр за спутником застал их врасплох? Если так, шансы весьма неплохи. Разделенные сотнями километров корабли не смогут создать надежного противоракетного строя. Кшиштинский, похоже, сообразил это еще раньше. Один из участков экрана, скопировав изображение аспайров, начал прибавлять увеличение. Быстро стали заметны отдельные искорки кораблей. Комп, проанализировав информацию, пометил векторы движения. Увы, все оказалось не столь радужно, как надеялся Денис. Вектора шли на сближение. Противник выстраивал довольно непривычный, но явно боевой строй. Два больших корабля отставали, а остальные выстраивали кольцо вокруг еще одного здоровяка, повернутое плоскостью к спутнику кольцо. И к моменту, когда такшипы вырвутся на линию огня, построение уже должно завершиться. «Четко рассчитали, твари!» Зарэмбо присовокупил к возгласу Стюарта пару выражений на родном языке. Одно из них Денис смутно узнал и, к собственному удивлению, понял, что краснеет. «Догоняем флот. Конец ускорения через 5 минут». «Понял». Их траектория проходила в каких-то 500 километрах от основной части флота, и постепенно яркие звезды факелов стали вытягиваться. Ударная группа обходила флот выше и справа. Факелы все вытягивались и вытягивались, превращаясь в длинные, тонкие веретена ионизированной плазмы. Флагман, идущий на полном ускорении, оставлял за собой шикарный след, длинный, многокилометровый, постепенно темнеющий шлейф. Такие следы в ночном небе чертовски красивы, но редки даже в небесах развитых миров. Так что сейчас жители ночного полушария Иллиона могли любоваться воистину редкостным зрелищем. Жаль только, что от зрелища этого сейчас тянуло изготовившейся к жатве смертью. «Двигатель ноль». «Понял». Остальные тиски перегрузки сменились тошнотворной невесомостью. Денис уже привычно хихикнул от мгновения щекотки и сглотнул, возвращая на место всплывший желудок. Ну вот, им осталось чуть более 1,5 часа до схватки. Постепенно флот остался позади, а шар спутника перестал расти, и они поплыли над фиолетово-серебристой, укутанной тончайшей атмосферой поверхностью. С такой высоты уже различались детали рельефа, и Денис, завороженный зрелищем, почти отвлекся от пилотирования, лишь иногда дрожью джойстика, возвращая такшип в границы коридора. Пару раз он замечал даже легкое свечение, свидетельство обитаемых мест или же легкой вулканической активности. Сириал был крупнее земной луны и порой выдавал довольно сильные извержения. «Дивизион, построение стена. Кораблям занять свои места в ордере». Денис мгновенно отбросил расслабление. Начинается. Они перестраиваются в боевой порядок. Ну да, метки чужого флота уже почти подплыли к границе планетарного диска. Он заиграл педалями и джойстиком, заставляя тяжелую машину чуть притормозить и словно кирпичику встать на отмеченное светящимся кубиком место. Почти идеально. Теперь между соседними такшипами оставались каких-то 50 километров, и факелы соседей различались невооруженным глазом, как длинные, сияющие спицы с крошечной тусклой искоркой на конце. Кшиштинский, видимо, не отрывая азартного взгляда от мониторов, горячо воскликнул. «Получаем данные наведения. Вот она, наша крошка». Денис, как раз уравнявший скорость с остальными, воспользовался передышкой и полюбопытствовал. Крайне верхний корабль противника обрамляла багровая рамка, усеянная по краям вереницей бегущих цифр. Явно ребята на Сириле включили активный радар. Для собственных сенсоров такшипа расстояние оставалось еще великоватым. Таких подробностей маломощный радар корабля выдать не мог. Да, радиолокаторщики на спутнике храбрые парни. Теперь их постараются погасить в первую очередь. Или, по крайней мере, повредить антенные поля. Никто в здравом уме не оставит противника зрячим, если есть возможность его ослепить. «Приготовиться к выпуску атмосферы!» Денис потянулся к забралу. «Господи, помоги! 10 секунд до выхода из-под прикрытия спутника!» Голос Стюарта заметно дрожал, но его перекрыл удивленный рык Зарэмбо. «Это что еще за черт?» На экране радара и правда творилась какая-то чертовщина. От крупного корабля в центре вражеского построения вырастала расширяющаяся клякса чудовищных размеров. Денис прикинул масштаб и присвистнул. Непонятная хреновина уже превысила 100 километров в диаметре и продолжала увеличиваться, одновременно уплощаясь, превращаясь в довольно тонкий блин.